Глава 22. У любящей женщины сердце всегда полно надежд. Чтобы убить их, нужен не один удар кинжалом, ведь она любит до последней капли крови. Анаре де Бальзак. Шарот. По предварительной договоренности я захожу в офис МБ к назначенному времени. Брайан как раз заканчивает совещание, и я жду его в кабинете. Как партнер и инвестор, вложивший миллионы в компанию Пикота, я избавлен от обязанности протирать штаны в офисе. И никто, кроме меня, не знает, что эти миллионы были последними средствами, которые у меня остались. Больше нет ничего. Ни счетов в офшорах, ни люксовых автомобилей, ни недвижимости по всему миру. Одна квартира и черный хаммер – все, чем я теперь владею. Однако это временное явление, и скоро я смогу вернуть свои капиталы. Возможно, не в полном размере, за минусом неустойки, но в некоторых случаях деньги теряют свой смысл и являются оружием, инструментом для достижения цели, а не средством для роскошного существования. И сейчас тот самый случай. Когда 2 месяца назад я позвонил Пикоту и, встретившись с ним на нейтральной территории, предложил ему свои знания, опыт, связи и миллионы в обмен на долю акций в компании и место в правлении, он не смог отказать. И с его стороны это было разумным решением. С моими капиталами и клиентами, которых я привел в его бизнес, для МБ должна была начаться новая жизнь. Эпоха взлета. Резкий скачок на широкий рынок. Шаг в элитное общество. Конечно, его мучили вопросы. С чего вдруг наследник шейха решил пойти против его компании, примкнув конкуренту Luxury Corp? Я сказал чистую правду. Мои отношения с семьей разорваны, и нет ни малейшей надежды на их восстановление. Пикот не дурак и, разумеется, проверил меня с помощью своей службы безопасности, но думал недолго и согласился. Условия он предоставил не самые выгодные, и в случае вывода средств я потеряю 30% от общей суммы вложения и прибыль, но если я все-таки решу соскочить, Пикот потеряет все». Как аналитик и бизнесмен с неуемными амбициями и аппетитами, он рассуждал логически. Мне совершенно невыгодно подставлять его, и в случае долговременного сотрудничества я могу удвоить свои миллионы, превратив их в недалеком будущем в миллиарды. Снова. А Брайан прыгнет еще выше. Туда, куда он так рвется, в первые строки Forbes. Алмазный король. Уверен, он уже примеряет корону, наивно полагая, что поимел меня. Однако моя служба разведки работает лучше и быстрее, чем его. Я мог позволить себе профессионалов, для которых нет закрытой информации. Однажды Пикоту уже удалось поиметь меня, точнее Luxury Corp. И стоит признаться, он сделал это виртуозно. Но не учел одного, что компании-однодневки, через которые он получил себе информацию, слитую с компьютера Mail 1,5 года назад, тоже имеют свои следы, которые в итоге привели к нему и Беатрис Мур. И, уверившись в собственной неуязвимости, сученыш решил, что теперь ему дозволено все, открыты горизонты и возможности, о которых он не мечтал. Но гаденышу мало, он захотел еще и мою женщину, решив, что играться с моей бывшей шлюхой-ассистенткой ему наскучило, решил, что достоин большего. Я отрежу его член, засуну в глотку и заставлю сожрать, если понадобится, и потом пущу по миру, даже если сам потеряю все, но мою девочку он не получит никогда. Беатрис Мур была изначально слабой мишенью, и поэтому я ударил по ней первой. Меня не мучает совесть, ведь подлую сучку она не мучила, когда она свалила на Мел свое преступление. Теперь, имея на руках доказательства, запросто могу отправить Мур за решетку. Зная, что я не блефую, трусливая дрянь сообщила мне немало интересного о своем приятеле. Не уверен, что использую ее данные, но мне нужны факты, против которых Пикоту будет сложно возразить. Беатрис Мур неплохо устроилась на те средства, что выручила за слив новой коллекции. Я нашел ее в Бостоне, где она работала на неплохой должности в крупной компании и, разумеется, была совсем не рада меня видеть». Я мог с легкостью перечеркнуть все радужные перспективы, которые сулила ей жизнь. И ей пришлось сдать своего приятеля так же, как когда-то она сдала меня. Хотя я уже примерно знал всю схему и цепочку последовательных событий. Она только подтвердила имеющиеся у меня данные и добавила немного личных моментов относительно себя и Пикота. Не мне его судить после всего, что я натворил в Анмаре, но этот парень, уверен, способен дать мне фору. Просто пока его что-то сдерживает, Меня не покидает ощущение, что его внезапный интерес к Мел имеет прямое отношение ко мне и моим непростым взаимоотношениям с Беа Мур в прошлом. Так или иначе, я собираюсь убрать его со своего пути и заодно из жизни Мелании Йонсон. С нее хватит одного эгоистичного тирана, способного превратить ее жизнь в худший кошмар. В то же время я знаю, что никто, кроме меня, не сможет ее поднять к звездам. Даже если по пути мы сгорим дотла, наш полет будет стоить каждой секунды агонии и боли. Давай рискнем, Мел, последний раз. Может быть, мы единственное в мире откроем свое собственное измерение, где, гуляя по дымящимся углям среди языков пламени и огненных искр, обретем то, что люди искали миллионы лет. Безусловную, абсолютную любовь, горячую и живую, которая омоет наши раны, вернет нам свет и надежду. Уголки губ трогает горькая усмешка. С каждым годом все больше становлюсь похожим на отца, который любит говорить витиеватыми фразами, напыщенно и театрально. Только за его красивыми словами чаще всего скрывается ложь. От мысли об отце меня отвлекает Брайан, который заходит в кабинет, важный и надутый, немного небритый и взлохмаченный. Он выглядит напряженным, уставшим, но в моем присутствии явно не видит никакого подвоха. «Привет, Джаред», — скользнув по мне рассеянным взглядом, произнес Пикот, ослабляя узел галстука. «Похоже, не я один ненавижу эти удавки. Я невольно замечаю, что Брайан относится к той категории парней, которых девушки провожают взглядом. Возможно, они даже пишут свои телефоны на салфетках в кафе и кладут на его столик. Меня это открытие напрягает. Я могу ошибаться, конечно. Аннабель сказала, что ты уже 20 минут ждешь. Извини, заминка вышла». Он садится в кресло напротив меня. Не в свое, а в одно из кресел, которые стоят вокруг овального стола. Психологический трюк. Если хочешь понять собеседника, повтори его позу, удерживая на уровне глаз, следи за жестами. «Что-то важное?» Он пристально смотрит на меня. Я небрежно пожимаю плечами и ставлю на стол свой кейс. В быту я зову его волшебным чемоданчиком. Кроме меня его открыть не сможет никто. Я не блефую, это так и есть. При взломе, что маловероятно, сработает система самоликвидации. И случится небольшой бум. Но сейчас не тот случай. Я набираю код и жду, когда система ответит мне. Наконец раздается щелчок, и я могу открыть кейс. Брайан хмуро наблюдает за моими действиями, явно пребывая в недоумении. «Что-то важное, Джаред?» — повторяет он свой вопрос все той же самоуверенной манере. Я поднимаю на него немигающий тяжелый взгляд, одновременно выкладывая на стол файлы с документами один за другим. «Как сказать, Брайан?» — пожимая плечами я. «Больше склоняюсь к положительному ответу». Двигаю бумаги по столу в сторону Пикота. Его руки не дрожат, когда он берет документы, хотя, заметив логотипы компании, его лицо заметно бледнеет. Но сукин сын умеет держать свою лицемерную маску. «Что это значит?» – бросая документы на стол, спрашивает Пикот. Прищурившись, он сканирует меня ледяным взглядом. «Я думаю, что мы оба знаем, что это значит», – сухо отвечаю я. «У тебя нет доказательств», – сразу идет в отказной Брайан. Я ухмыляюсь. На самом деле другой реакции я не ожидал. «Они перед тобой, Пикот. Это твои предположения. Да, я работал с этими компаниями, но теперь наше сотрудничество в прошлом. Не в далеком прошлом, я бы сказал. Чуть больше года назад Манго Бенд купила эскизы шикарной элитной коллекции, которую слегка видоизменила, наклеила свой лейбл и продала с бешеным успехом. Мы оба знаем, Пикот, как коллекция попала к тебе на самом деле». И кто был крысой в Luxury Corp, ты тоже, разумеется, знаешь. «Пустые слова. К тому же теперь мы в одной лодке», – качает головой Пикот, пытаясь сохранить невозмутимость. «Частично у него получается. Не могу не поаплодировать мысли на его выдержке». «Не-а. Мы никогда не будем в одной лодке». «Тут ты ошибаешься, дружок», – Брайан откидывается на спинку кресла и ухмыляется. «Мы не только в одной лодке». Мы еще и трахаем одну и ту же сучку. Точнее, ты трахал, а я продолжаю. Я не заинтересован в Беатрис. И можешь хоть жениться на ней, а она, поверь, этого ждет, отвечаю Брайану таким же оскалом. Но теперь точно не дождется, потому что Беа поделилась со мной некоторыми важными сведениями, которые подтверждают все то, что указано в документах, которые перед тобой лежат. Разумеется, это копии. Каждое слово Беатрис зафиксировано документально, аудио и видео. С мрачным удовлетворением замечаю, как сползает самодовольная улыбка с лица Пикотта. И есть заверенное обязательство отдачи показаний в случае открытия дела. Я делаю театральную паузу, выкладывая перед Брайаном заявления, которые подписывала Беатрис, а также несколько фотографий, которые были сделаны пару дней назад, когда он навещал ее в Бостоне. Фотографии ничего не доказывают, я приложил их для другой цели. Она не имеет отношения к бизнесу. Я наблюдаю за Пикотом очень пристально и замечаю, что за внешней невозмутимостью беснуются нехилые страсти. Парень полон чертей, как и я, но умеет держать себя в руках. Брайан смотрит на фотографии. Я вижу, как напрягается линия его скул, а в глазах вспыхивают искры ярости. «Сука!» — шипит он, сжимая кулаки, но тут же берет себя в руки и, разжимая ладони, ударяет ими по столу. «Она свое получит!» «Если платишь кому-то за секс с тобой и за секс с другим парнем, за шпионаж против конкурентов, то не жди преданности в ответ». «Пошел ты! Понял? Пошел ты нахрен, Саадат!» Бросает мне в лицо Брайан. Причем ни одного оттенка гнева нет в его голосе. Только ледяное презрение. «Что ты сделаешь? Утопишь меня?» «Так тоже останешься ни с чем. Я все проверил. Ты вложил в меня последние деньги. По миру тебя пущу, если вякнешь. С голоду сдохнешь. Лучших юристов найму. А тебе они теперь не по карману. И папочку ты просрал». «Разговорился, смотрю», — прищурившись, холодно произношу я. «Блеф неуместен, потому что мы оба знаем, что я теряю не все средства, если ухожу из манго-бенда, а вот тебя ждет крах. Ты же хотел меня поиметь, признайся. Тебе льстило, что я пришел к тебе. Ты чувствовал себя царем, думал, что дебил Саадат снова поможет тебе шагнуть на новый уровень. Выгоды все просчитал, только мне насрать на выгоды. Никто и никогда не поимеет ни одного из Саадатов. Не родился еще такой смертник, но только от тебя зависит, как я уйду. Тюрьма или банкротство, Пикот. Выбирай». «Это ты блефуешь, Саадат. Я тебя не боюсь. Докажи еще все то, что нарисовано в твоих бумажках», спрашивает Брайан, не скрывая своего презрения. «Могут пройти годы, и все это время твои счета будут заморожены». «И ради чего? Личной вендетты? Не думаю, что ты так рьяно охраняешь честь семьи. Дело же в другом, да? Хочешь, я угадаю?» «Я не гадать сюда пришел, Пикот», — отрезаю металлическим тоном. Брайан смеется неприятным резким смехом. «Маленькая блондиночка», — растягивая слова, произносит Брайан. «Я чувствую, как медленно начинаю закипать. Во мне слишком много всего намешано, и даже год жизни среди чопорных аристократов не научил меня сдержанности. Я соблюдал необходимые церемонии, но только Амелия знает, как тяжело мне это давалось. Манерность мне не к лицу». «В ней же дело», — продолжает дразнить моего внутреннего зверя Брайан. «С какой целью, ты думаешь, я притащил ее на выставку? Зачем мне иметь тебя? Я нормальной ориентации, прости, парень. Мне куда приятнее иметь ее, зная, как тебя до жути, до скрежета зубов бесит, что я имею то, что принадлежало тебе». Брайан поджимает губы, мечтательно улыбаясь. «Горячая штучка. Есть от чего потерять голову, но терять миллионы ради очередной сучки – это глупо, Саадат. Ну, не надо выглядеть таким удивленным. Ты же навел справки, мы с Мел старые друзья. Я первым забрался под ее юбку, и это было совсем несложно. Ни тогда, ни сейчас. Потрудиться пришлось только тебе, но, видимо, рожей не вышел, Саадат. Или происхождением. Арабский принц», — Брайан ухмыляется, немного наклоняясь вперед. «Моя реакция предсказуема. Хотя я сам не понимаю, почему не разорвал его на части еще 30 секунд назад, когда он только заикнулся о Мел. Один точный удар выбивает его из кресла, и он летит на пол, плюхаясь на спину. Характерный хруст при ударе говорит о том, что я что-то сломал на его смазливой мордашке. И это не нос, судя по отсутствию крови». «Ты врешь!» – яростно произношу я. Встаю и обхожу стол, неумолимо приближаясь к Пикотту. Он тоже поднимается на ноги, принимая стойку и явно собираясь дать мне отпор. Я смеюсь в голос. Меня учили драться с детства. Не просто драться, а убивать, ломать кости, отбивать внутренности, не оставляя внешних повреждений. Разминаю плечи, потирая разбитые костяшки на правой руке. Выброс адреналина в крови зашкаливает, достигая критической точки. Я мог бы бесконечно ломать его кости. Еще одно слово, Амел. Один взгляд в ее сторону, и ты не просто сядешь. Ты сдохнешь в тюрьме в первый же месяц. Я обещаю. И что? Ты подберешь ее после меня? Это уже становится традицией. Нам и делить-то нечего. Все уже общее. Сначала Беатрис, теперь Мел. Ты не брезгливый, да? Продолжает провоцировать меня Брайан. Левая сторона его лица заметно оттекла. Следующий удар я наношу в область живота, но он успевает собраться и отразить выпад. Я бью снова, и он легко уворачивается. Наносит ответный удар, который вскользь проходит по моей щеке, задевая ее кольцом. Противостояние между нами действительно становится похожим на драку. Так даже интереснее. Парня тоже научили давать сдачи. Чувствую что-то теплое, стекающее по скуле. Осознаю, что это кровь, и окончательно зверею. С яростным рыком обхватываю его за талию и со всей дури швыряю в стену. Брайан оглушен ударом затылка о стену и не успевает собраться. Удар в солнечное сплетение заставляет согнуться его пополам. Я бью коленами ему в лицо. Это больно, я знаю. Потому что прежде чем научиться повторять этот трюк, я пропускал его десятки раз. Не знаю, чем бы закончилась охватившая меня безумие и жажда крови. Я не помню, сколько раз ударил его, пока тот еще пытался сопротивляться и вяло отражал удары. Он выдыхался, слишком много энергии потратив вначале. Я бы убил его, наверное, или покалечил, но нас, точнее меня, остановили. Я в очередной раз замахнулся, собираясь нанести удар своему противнику, чье лицо превратилось в кровавую маску. Когда, почувствовав, что кто-то повис на моем локте и отчаянно калашматит кулаками в спину. Я поворачиваю голову, чтобы посмотреть, что за самоубийца решил влезть между двумя дерущимися мужчинами. Моя рука опускается, когда сквозь алую пелену ослепившего меня гнева я вижу бледное лицо жутко злой Мелании Йонсен. Мне кажется, что я брежу, и это просто плод больного воображения, но это она. С алой помадой на чувственных губах, с распущенными по плечам волосами. Скольжу взглядом вниз, ощущая, как внутри что-то в очередной раз срывается, во тьму неконтролируемой ярости. Мой взгляд скользит по обтягивающей стройные бедра кожаной узкой юбки, по прозрачной блузке, просвечивающей кружевное белье, туфлям на высоченных каблуках. В таком виде приходят не решать рабочие моменты. Отвлекшись на лицезрение Мел в образе соблазнительницы, явившейся сюда явно не по мою душу, я забываю на время про Пикота, сверляя ее диким взглядом, который ей хорошо знаком. Мел перестает лупить меня и пытается оттащить от поверженного Любов. Нет, не могу даже мысленно это сказать. «Какого черта ты сюда приперлась в таком виде?» Ору я, и в этот момент сукин сын Пикот неожиданно оживает и наносит мне удар в висок. Мел кричит что-то, но я не разбираю слов. Теперь она пытается остановить Брайана, но тот толкает ее в сторону, собираясь вернуть себе превосходство. Удар меня ненадолго глушит, я отступаю, и ублюдок заносит руку, но я ловлю его кулак на полпути, ломая запястье любимым приемом Стивена Сигала. И Брайан со стоном сгибается, падая на одно колено. «Хватит, Джаред, хватит! Уходи, пожалуйста!» В ее голосе отчаянные нотки, и я снова смотрю на нее, продолжая удерживать сломанное запястье Пикота. «Я тебя защищаю, дура!» — рычу я на Меланию. «От кого? Если от кого-то меня и нужно защищать, то от тебя, Джаред! Только от тебя!» Я отшвыриваю Пикота в сторону, надвигаясь на Мел. В ее глазах ужас и страх. Наверное, я все это заслужил. Я поднимаю руку, и она дергается, вздрагивая всем телом, отворачивая от меня лицо. Сердце замирает на миг, прекратив свой бешеный бег. Она думала, что я ударю ее. Думала, что ударю? От напряжения мои скулы начинают болеть, струйка крови стекает вниз по подбородку. Я нежно касаюсь кончиками пальцев ее волос. «Мельхим, скажи, что он соврал, что это неправда!» Мой голос звучит хрипло из-за охватившего меня волнения. «Скажи, что ты не спала с ним!» «Как всегда, Джаред!» Больше всего на свете тебя волнует, не тронул ли кто-то твою собственность. Но я не твоя, не твоя, пойми. «Скажи мне!» — резко произношу я, хватая ее за подбородок и поднимая лицо так, чтобы она не могла отвести взгляд. «Я пойму, если соврет. Увижу!» «Джаред!» — пискнула Мел, когда я сильно сжал пальцы, она схватила за мое запястье. «Просто скажи правду!» «Когда тебе нужна была правда, Саадат? У тебя она всегда своя!» «Мел!» Я наклоняюсь так, что наше дыхание смешивается, моя кровь капает на ее блузку. Ненавижу ее за то, что она вырядилась так для Пикота. Маленькая сучка, я почти уверен в том, что она собиралась сделать. «Правду, Мел!» Сквозь зубы произношу, едва сдерживая внутреннего зверя, который снова бьет хвостом, крича, что я не должен спускать ей подобное поведение. «Наказать, поставить на колени, показать, кто владеет ею!» «Безраздельно, бесконечно!» «Не было ничего!» Едва слышно бормочет она, ресницы ее дрожат, я вижу, как в уголках глаз набегают слезы. Они стекают по щекам, и я отпускаю ее скулы, стирая влагу кончиками пальцев. «Я верю тебе, Мелли!» Шепчу я, чувствуя, как болезненное напряжение отпускает меня. Я смотрю в аквамариновые глаза, которые по-прежнему отвергают меня, видят во мне врага и тирана, но они не лгут. И никогда не лгали. Мелания. Я и представить себе такого не могла, когда проснулась утром. Когда засыпала вчера и придумывала очередной план по исцелению своего сердца от Джареда Саадата. Да, я направлялась к Брайану не чтобы отчеты ему сдать и выпить чаю, а была полна решимости заняться с ним сексом и убедиться, что в этом мире есть хоть кто-то, кто способен дать фору и затмить Джареда. Глупая, но я действительно на это рассчитывала. Я хотела доказать Джареду, самой себе, что все, что я сказала ему вчера, правда. У нас с Брайаном есть будущее, и оно должно начаться прямо сегодня. Но на самом деле я только обманывала себя, пыталась убежать от вновь нахлынувших чувств к Джареду, которые снова разрывали мне сердце. Очистить, избавиться, стереть, вырезать, как угодно, чтобы не было больше больно. Но Джаред как чувствовал, и, черт возьми, я даже благодарна ему за то, что он нарушил мои планы. И в то же время внутри меня бушует злость, непонимание и страх, потому что в глазах Джареда, когда он берет меня за подбородок и требует сказать ему правду, я вижу не его, а Адама Саадата. А Адам никогда не верит словам, что бы я ни говорила. Ревность ослепляет его разум, и он становится совершенно неуправляемым. Хотя Джаредом все равно невозможно управлять, манипулировать и как-либо влиять на него. Мне было так страшно, что он не поверит мне, опять не поверит, и убьет Брайана прямо на месте, а потом и меня. Его глаза кричат о том, что сейчас он действительно способен на убийство. Я задыхаюсь, в то время как его ревность, одержимость и желание во взгляде сводят меня с ума. До мурашек по коже этот взгляд собственника — неприкрытая демонстрация полной власти надо мной перед полностью обездвиженным соперником. И я уверена, что какой бы любительницей тихой гавани ни была девушка, любая мечтает о таком взгляде своего мужчины, обращенного на себя. Джаред был и остается воплощением всех моих фантазий, желаний, запретов и самых страшных кошмаров, всего, что есть в этом мире. Он и есть моя жизнь, и мне хочется прокричать ему об этом прямо сейчас, что никогда я не хотела быть с Брайаном по-настоящему, что никакой другой в мире мужчина не способен мне дать того, что дает он, не способен подарить мне целый мир и все его грани, что он единственный. И даже если будет мучительно больно, слишком остро, по сердцу, на вылет, я вытерплю, вынесу все ради него. Но гордость не позволяет мне высказать все, что камнем лежит на сердце. Его пальцы, которые еще минуту назад сжимали мои скулы, теперь нежно гладят меня по щекам, вытирая слезы. Джаред вернулся ко мне. Я так хочу прижаться к его груди и сказать своему белому тигру, что мы будем вместе, что я принадлежу только ему и люблю его, но я знаю, что правильно будет сказать совсем другое. Да, я вижу, насколько сильны его чувства, действительно ощущаю, но Джаред по-прежнему остается мужчиной другой культуры и религии, непостижимый в своей непохожести на всех, кого я знаю. Тиран, вспыльчивый безумец, от которого можно ожидать что угодно. И даже если завтра он разведется с Раней, это не значит, что однажды я не проснусь ни в его постели, одной из шлюх в бесчисленном гареме принца, и мое место займет другая платиновая блондинка. Разве не так, Джаред? Разве твоя любовь постоянна? Иногда мне кажется, что он одержим мной только из-за того, что я слишком часто говорила «нет». Это так просто. Я единственная девушка, которая всегда бежала от него. Возможно, стоило один раз полноценно ему сдаться, и тогда бы он навсегда меня отпустил, осознав, что цель достигнута. Мышка попалась в клетку и наскучила бы ему. «Джаред», — нежно произношу я, вкладывая всю свою любовь в это слово. «Я хочу, чтобы его имя было первым словом, которое я буду произносить по утрам и последним перед тем, как засыпаю. И мне больно от того, что это невозможно. Ты сам все знаешь». Голос дрожит, потому что мне сложно в открытую признаться ему, что ничего еще не забыто, ничего не кончено и для меня, наверное, никогда не будет. Вчера, когда я умоляла оставить меня, мои слова диссонировали с желаниями моей души. Но год назад ты подарил мне свободу. Помнишь? Да, Мел. Джаред замирает, серые глаза смотрят на меня почти с надеждой. Он такой красивый, что сердце сжимается, а потом плачет из-за того, что невозможно сейчас прижаться к губам и ощутить его вкус. В шрамах от моих царапин, с синяками и следами от побоев он выглядит еще более мужественно. Я так люблю его, что нет сил, но это пройдет, и я все для этого сделаю. Я не спала с ним, но это лишь вопрос времени. Рано или поздно буду с каким-либо другим мужчиной, и не нужно убивать Брайана, он еще не стал им. «Я убью тебя, Мел, убью. Либо моя, либо ничья другая. Ты слышишь меня?» Джаред схватил меня за затылок и столкнул нас лбами. Его шепот с привкусом отчаяния и боли вибрирует на моих губах. Сердце болит за него, когда я чувствую запах его крови и снова ощущаю его боль. Другую, не от ударов Брайана, более глубокую. Я всегда остро чувствую его состояние. «Джаред, не нужно громких слов. Ты знал, что так будет. Я просто не могу простить, понимаешь, как не смог бы и ты. Но я лгу. Это неправда. Где-то в глубинах своей души я простила. Простила его вопреки здравому смыслу. Я простила его, наступив на горло своей гордости. Но он никогда об этом не узнает. И лишь страх перед будущим останавливает меня сделать шаг ему навстречу. Ты не простил бы измену. А я видела твои собственными глазами. Ты не знаешь, что я чувствовала в тот момент. Молчи!» — шепчу я, прижимая палец к его приоткрытым губам. «Успокойся, белый тигр. Пожалуйста, Джаред, не нужно этой войны. Я выбираю Брайана или кого-то другого, кто никогда меня не разрушит. Это мое последнее слово». Выдыхаю у его губ я и делаю шаг назад, не отрывая взгляд от Джареда. «Уходи!» Я сажусь на корточке рядом с Брайаном, проверяя его пульс. На его лице почти нет чистых от крови участков кожи. Смотреть страшно. Брайан жив, но без сознания. Джаред явно переломал ему кости. Неоправданная жестокость. Я снова испытываю страх перед мужчиной, которого выбрало мое сердце. Он замахнулся на меня, но не ударил. Где гарантии, что он никогда этого не сделает? Когда он поймет, что я хочу, чтобы он защищал меня, а не губил и калечил? «Уходи, Джаред, прошу. Я вызвала скорую. Тебе и самому нужно в больницу, но ему сейчас куда хуже». «Так и надо, ублюдку. Убил бы его». Сквозь зубы прошипел Джаред, одаривая ледяным презрением неподвижное тело Брайана. «Ты глупая, Мел, если думаешь, что ему досталось без веских причин. Я тебя защищал. Он распускал свой поганый язык. Никто не имеет права говорить так о моей...» «Я не твоя, Джаред. У тебя есть жена, или ты забыл, и ребенок». Последнее я произношу особенно тихо. Слишком горько произносить вслух, осознавать масштабы того, насколько сильно нас разделяет всего одно слово. Ведь у Джареда есть совсем другая жизнь, в которой нет места глупым дракам из-за бывшей любовницы. Я просто напомнила ему об этом. «Ребенок». К моему удивлению, гневная маска на лице Джареда сменяется нездоровой усмешкой. Я напрягаюсь, ожидая очередной порции лжи. «Жена! Мел, ты серьезно?» Его плечи трясутся, Джаред начинает нервно посмеиваться, безумный, смотрится все это дико пугающе. Я молчу, заглядывая в его глаза, но вместо неискренности, гнева, вдруг вижу в них нежность и что-то еще едва уловимое, облегчение. Я развелся с Раней почти год назад, Лана. И не знаю, о каком ребенке ты говоришь, но если бы я стал отцом, думаю, я бы об этом узнал. На выдохе произносит Джаред твердо и уверенно. До меня не сразу доходит смысл его слов. Ложь! Ты лжешь! Мой голос дрожит, я чувствую, как кровь приливает к щекам, а сердце трепещет от одной лишь мысли о том, что это может быть правдой. Такой важной правдой. Нора! Неужели Сэм не рассказала тебе? Перебивает Джаред. Я чувствую себя глупо. Саманта наверняка знала правду весь этот год, а я сама попросила ее даже не заикаться о Джареде. В любом случае, Джаред не сводил с меня глаз, и ни в одном его слове я не уловила фальши. Он говорил правду, чертову правду. Развелся с Раней. Из-за меня? Слушай внимательно, Мел. Ранее давно в прошлом. Она никогда не была настоящей частью моей жизни. Моей частью. Гипнотизирующим низким голосом шепчет Джаред. А ты была всегда, Мелиим, если бы ты только знала все, что ты для меня значишь. Знаю, Джаред. Я знаю, что для таких любителей власти, как ты, значат живые игрушки. Ранее здесь ни при чем. Может, и к лучшему, что я не знала правды весь этот год. Это помогло мне забыть тебя и начать новую жизнь, и я больше не хочу об этом разговаривать. Ставлю точку в разговоре я, ощущая дикую усталость. Я буду отказывать Джареду до тех пор, пока он не будет в полной мере наказан, морально наказан за то, что причинил мне. А если все вернуть? Все повторится снова? Если мы снова будем вместе? Я поверю в красивую сказку, а потом буду узнавать об его изменах от третьих лиц. Тошно, противно знать, что любимый мужчина, с которым ты встречаешь утро, дарит ночи кому-то другому. Знать, что ему тебя мало, не хватает, ощущать себя ненужной и бракованной. Мне не нужно такое счастье. Если бы Джаред когда-нибудь сделал мне предложение, я бы не смогла избавиться от мысли, что он будет изменять мне так же, как изменял ранее. Полигамия у него в крови, ему нужен целый гарем из шлюх, чтобы утолять свои неуемные аппетиты, а я слишком сильная собственница, чтобы делить его с кем-либо. Лучше не мой, чем мой наполовину. Ты можешь уйти от взрослого разговора, малышка, но тебе не уйти от меня никогда. «Уходи, пожалуйста, все кончено», — произношу я, не глядя на него. Я сама в очередной раз не верю своим словам, потому что это ложь. Я вошла в игру, которую начала не я, а Джаред. Он любит, чтобы все было по его правилам, но он не на ту напал, не ту выбрал. Наверное, Джаред всегда считал меня слабой и маленькой, но он забыл, что однажды я уже держала его жизнь в своих руках. У меня есть еще пара тузов в рукаве, и я знаю, как закончить, наконец, нашу историю быстро и почти безболезненно. Решусь ли я на то, что задумала? Не знаю. Мою голову слишком часто посещают глупые идеи, и иногда мне кажется, что Джаред и сам не знает, что от меня ожидать. Но сейчас я выбираю Брайана. Для Джареда пусть это выглядит так. Говори что угодно, но тебе не изменить главного. Ты принадлежишь мне. Я знаю, что так должно быть. Ты и я. Закон, провидение, называй как хочешь. Я не прошу тебя выбирать. Я говорю, что ты моя. Не вопрос, а уведомление. Это как грёбаная тату на коже. И я напишу это на твоем теле, если понадобится, чтобы ты поняла это. Глупая, маленькая, упрямая Мел. Отчеканивает он и резко разворачивается, уходя прочь. Я немного волнуюсь из-за Джареда, но знаю, что Амир отвезет его в больницу, к тому же его ушибы несопоставимы с тем, что случилось с Брайаном. Поздно, Джаред, твое имя уже высечено на моем теле. Через 5 минут в кабинет вбегают врачи скорой помощи, грузят Брайана на носилки и увозят в больницу. «Кем вы ему приходитесь?» — прямо спрашивает врач, когда я пытаюсь залезть в небольшой фургончик. «Я никем», — нелепо бормочу я. Но я сказала правду. Мы друг другу никто, прохожие в этой жизни, притворяющиеся влюбленными. 2 одиночества. Врач отвечает, но я уже почти не слышу его, когда он захлопывает дверь перед моим носом. Я обхватываю плечи, делая глубокий вдох. Иногда я думаю, что есть только один единственный способ избавиться от Джареда Саадата. И он один — разбить ему сердце. И свое тоже. обнулиться. Может, тогда связь между нами разорвется. Есть хоть один гребаный способ сделать это? Джаред, мой гнев лишает меня способности ясно мыслить. Сейчас я способен на самые ужасные поступки. И хорошо, что я ушел раньше, чем снова натворил дел. Я не твоя, Джаред. Уходи, пожалуйста, все кончено. Ее слова бесконечно звучат в моих ушах. Я рычу, словно раненое животное в предсмертной агонии. Хочу вернуться и добить ублюдка Пикота, но только его смерть ничего не изменит для нас обоих. Я выбираю Брайана или кого-то другого, кто никогда меня не разрушит. Хочешь другого? Новую жизнь? Избавиться от меня, перечеркнуть и забыть, как страшный сон? Отлично. Может, мне стоит сделать то же самое? Упрямая сучка. Иногда я жалею, что отпустил ее, дал ей передышку, чтобы восстановиться от душевных ран, которые, черт побери, я же ей и нанес. Я не могу справиться с внутренним бесом противоречия, который слишком глубоко засел во мне. Мел снова и снова будет мое примитивное начало, словно напрашиваясь на то, чтобы я снова сделал по-своему, снова не оставил ей выбора, припер к стенке. К черту! Мне тоже нужна перезагрузка. Слышу сигнал автомобильных сирен и, оглядываясь, понимаю, что стою прямо посреди проезжей части, мешаю движению. Блять, совсем разума меня лишила маленькая бестия. Если хочет новой жизни, то почему бы мне не вернуться к старой? Может быть, тогда я смогу освободиться от этой выматывающей душу одержимости. Звоню Амелии и предупреждаю, что не приду сегодня. Беру такси и еду в гостиницу, по дороге набирая проверенный номер. Мой заказ сидит на кровати в кромешной темноте. Я щелкаю выключателем, девушка вздрагивает и хлопает ресницами, пытаясь привыкнуть к яркому свету и рассмотреть клиента. Вскакивает на ноги, покачиваясь на высоких каблуках. Шлюха. Очередная дорогая, красивая, идеальная шлюха. У нее длинные светлые волосы того самого оттенка, который является основным критерием выбора. Платина и серебро, голубые глаза. Я медленно скольжу, изучающе оценивающим взглядом по девушке в обтягивающем темно-синем платье, и ощущаю мерзкое чувство. Фальшивка. Пародия, подделка, просто кукла, которая позволит мне делать все, что я пожелаю. Мне кажется, что я вижу кадры из полузабытого кино. Отравительный привкус дежавю, мерзкое ощущение внутри меня и лавина непрошенных воспоминаний. Это было моей жизнью пару лет назад. «Скажи, к чему ты готова?» – спрашиваю я бесстрастным голосом, оценивающе глядя на блондинку. Девушка поднимает напряженный взгляд на мое лицо, губы ее изгибаются в искусственной улыбке. «Ко всему, сэр», – томно произносит она хрипловатым голосом. Прищурившись, я замечаю каждый оттенок фальши на смазливом личике. Удовлетворенно киваю. «Отлично. Сними свою одежду, прими душ и возвращайся», — равнодушно произношу я. Прохожу к окну, глядя на свое отражение в стекле. Внизу загорается ночными огнями город. Я бесстрастно смотрю на вид, который других заставил бы восхищенно вздыхать. А я чувствую только глухую боль и пустоту внутри. Когда девушка возвращается, я все еще стою возле окна. Оборачиваюсь и смотрю на нее. Светлые локоны влажными кольцами лежат на обнаженных плечах. Тело идеальное, подтянутое, стройное. Грудь высокая, с твердыми небольшими сосками и тонкая талия, сильные длинные ноги. Некоторые инстинкты действуют безотказно, но сейчас не тот случай. Я совершенно глух и слеп к происходящему. «Забирайся на кровать к самому изголовью». Приказываю я нарочито равнодушным тоном. Снимаю часы, перстень, ремень и кладу на столик. Делаю несколько уверенных шагов в сторону кровати. Девушка послушно выполняет все, что я прошу. Забираюсь на кровать и встаю коленями между ее ног, которые она сразу разводит. Какая быстрая и послушная девочка. Протягивая руку, провожу большим пальцем по влажным губам, чуть надавливая на них, заставляя открыться. Она улавливает сигнал, обхватывая палец губами, сосет его слишком энергично, вызывая снисходительную усмешку. Вытаскиваю палец из горячего рта, хлопая ладошкой по губам. Девушка опускает руки мне на плечи, пытаясь снять с меня рубашку. «Нет», – жестко говорю я, – «руки на исходную позицию». Она кивает снова, скрещивая запястья, поднимает их наверх. Я стягиваю с нее трусики одним резким движением и обматываю их вокруг ее запястья. Она с любопытством и небольшим опасением следит за моими действиями. Когда я снимаю с шеи галстук, скручивая его в кляп и засовываю его в ее рот, опасение в голубых глазах становится испугом. Она дергается, пытаясь освободить руки, но я властно удерживаю их, одновременно ласково гладя по щеке тыльной стороной ладони. «Не бойся, я не сделаю ничего плохого. Мне нужно, чтобы ты молчала», — с кривой усмешкой произношу я. Смотрю на ее покорное раскинутое тело, вспоминая, сколько раз я повторял подобный сценарий, не испытывая ничего. Кроме удовлетворения похоти. Хотя нет, вру, на короткий миг становилось легче. Но я никогда не мог заменить ее образ другим, даже если новый образ был в разы лучше оригинала. Просто это не она. Девушка смотрит мне в глаза, ожидая продолжения. Я, застыв в оцепенении, не могу заставить себя прикоснуться к ней. Ничего не получится. Я неизлечимо болен и одержим только одной женщиной. Не могу поверить, что подобное случилось со мной. Развязываю девушку, расплачиваюсь с ней и выпроваживаю прочь. Который раз за последний год я заказываю себе самых лучших девушек из экскорта, чтобы убедиться, что маленькой Мелании Йонсон удалось невозможное. Она приручила дикого хищника, и теперь он принадлежит ей. Только ей. Но моя девочка забыла, что даже прирученный хищник не перестает оставаться глубоко внутри диким зверем. Мелания. Джаред наконец оставил меня в покое. Я знаю, что это ненадолго, и готовлюсь к новому удару от мистера Саадата. Но для начала мне нужно объясниться с Брайаном. Я даже не злюсь на него за то, что он сказал Джареду, что спал со мной. Он поступил некрасиво, но получил за это сполна. Мне просто все равно, что Брайан говорит, что обо мне думает. Я остыла окончательно, и маленькая искра, что вспыхнула между нами, была подавлена адским пламенем, который возродил в моей душе Джаред. До сих пор не могу поверить, что целый год сходила с ума от мысли о несуществующем ребенке Джареда. Когда я подняла эту тему в разговоре с Сэм, она созналась в том, что, конечно, давно знала правду, но посчитала мое решение не вспоминать о нем самым верным и умолчала о такой важной детали. Сил злиться на нее не было, она ни в чем не виновата. Как и любая подруга, она хочет мне счастья и переживает за меня. Я бы тоже промолчала, если бы Мэтт сначала увез ее на край земли, а потом бы вернул ее полуживую. Я бы сделала все, чтобы вразумить подругу или хотя бы помочь ей забыть весь кошмар. Но правда в том, что Мэтт другой. Нет в нем злых демонов и надлома, разрыва между двумя культурами, двумя жизнями. Сэм говорит, что он всегда знает, чего хочет. И Мэтт не стал долго ждать, затягивать их отношения. Он просто вернул к себе Сэм и сделал ей предложение. Взял на себя ответственность, создал семью, открыл дверь в их совместное будущее. Мэтт никогда, никогда не изменял ей после того, как они сошлись. Да, в Йеле за ним был такой грех, но тогда и Сэм вела себя далеко не как хорошая девочка. Но она до сих пор иногда не доверяет ему, припоминая прошлое. Такое трудно забыть. Мэтта всегда окружают красивые женщины, много женщин, как и Джареда. Из-за этого она тогда и пришла ко мне в слезах. Из-за ревности. Глупая вышла история. У Сэм появился тайный поклонник на работе, и она принимала от него цветы и подарки. А кто отказался бы от милых знаков внимания? Мэтт решил позлить девочку и посетил пару деловых встреч, на которые принято приходить с женами или спутницами, один. Саманта жутко себя накрутила, припомнив в порыве ссоры ему все прегрешения и обиды. Быт иногда съедает отношения. Слишком много проблем, от которых порой хочется разорваться. Взять перерыв, поставить все на паузу и просто передохнуть. Побыть наедине с собой, отгородившись даже от самого любимого человека. Это и случилось с ними. Слава богу, горячая парочка помирилась, они уехали на острова раньше времени, и теперь Сэм каждый день шлет мне фотографии. Я вижу океан лазурного цвета, пейзажи, как из рекламы Баунти, огромные пальмы, бесконечно позирующую Сэм в купальниках и улыбке влюбленных. Они строят замки из песка и живут в бунгало на берегу океана. Вдали от всех, как в голубой лагуне. Счастливые такие, взгляд не отвести. И, конечно, когда я представляю себе райское отдаленное местечко, в котором могли бы быть только я и Джаред, мое сердце предательски сжимается. Это, наверное, несбыточная мечта. Жить на природе только вдвоем, где никто не мог бы потревожить нас, разделить на части. Хотя бы один такой день, хоть пару. Только Джаред, солнце и океан. Я хочу бегать с ним по линии прибоя вечером, хочу толкать на песок и прижиматься к груди, слушая его дыхание. Целовать, любуясь розовыми вспышками заката и первыми звездами на небе. Хочу заниматься с ним любовью на пляже, а потом, укрываясь от ночных порывов ветра с океана, прятаться в нашем бунгало, наслаждаться, улетать вместе с ним, без сил засыпая прямо на полу, прижимаясь к нему, сплетаясь телами, чувствовать, как глубоко мы проросли друг в друге. Я не должна это представлять, просто не должна, но иногда как наваждение. Вспышка кайфа, которую я должна подавить, несуществующая реальность, выдумка и мечта, всегда слишком сладко, и мне не нужно принимать наркотические препараты, чтобы увидеть это ярко, как наяву. Не знаю почему. Может, потому что мое желание оказаться рядом с ним такое сильное, что все мои мечты оживают, приобретают смысл. А потом я вычеркиваю этот образ, эту иллюзию, которой не суждено сбыться, и живу дальше. Я навещала Брайана один раз, когда он был без сознания. В другой раз Пикот спал. Когда я прихожу в третий раз, врачи сообщают мне о том, что он в порядке, не считая сломанного запястья, ушибов ребер, челюсти и других увечий, которые нанес ему Джаред. «Привет». Я захожу в комнату Брайана, больше похожую на номер в пятизвездочной гостинице, и застаю его в полусидячем положении. Брайан читает что-то с планшета, придерживая его здоровой рукой. «Как ты?» Глупый вопрос. Но Брайан Пикот не из тех, кто будет показывать и признавать свое поражение. Он сильный мужчина, который просто нарвался на обезумевшего от злости зверя. Джаред защищал меня в той драке, поэтому одержал победу. А Брайан защищался сам. «Лучше всех, Мел». Он широко мне улыбается, и я поджимаю губы, глядя на огромный синий фингал под его глазом. Но его тоже не портит это. Брайан всегда был привлекательным, и еще в Йеле все девочки засматривались нам вслед, когда мы гуляли по студенческому городку. Я чувствовала на себе их завистливые взгляды. «Иди ко мне, сладкая». Он протягивает ко мне здоровую руку, но я не спешу делать шаг вперед. Но, взяв эмоции под контроль, медленно приближаюсь и в ответ сжимаю ладонь Брайана. «Что не так? Не хочешь мне ничего рассказать?» «Мел, этот Саадат просто псих. Я сказал это, чтобы он прекратил пялиться на тебя так, словно ты принадлежишь ему. Ты моя девушка, и я должен был доказать это придурку». «Да уж, доказал», — оказался с переломом в больнице. «Ты забыл, откуда он? И его темперамент. Не хочу тебя обидеть, но вполне ожидаемый исход. Я знаю, что это не то, что он хочет слышать. Но мне все равно, мне больше не нужно притворяться. Я чувствую фальшь в словах Брайана, словно он что-то скрывает или недоговаривает мне». Но я не хочу, не желаю разбираться, что. Хочу просто порвать с ним и отпустить. Отпустить к девушке, которую ему не придется ждать. «Мел, ты умеешь поддержать», — усмехнулся Брайан, слегка поморщившись от боли, которую ему причинил смех. «Брайан, ты сказал, что не будешь ждать меня вечно, а теперь и не придется. Я думаю, между нами все кончено. Отстраненно и безэмоционально произношу я, сжимая его ладонь. На самом деле говорить о расставании с Брайаном легко, все равно, что обсуждать погоду». «Какого черта, Мел? Я надавил на тебя. Когда?» «Просто ты же не маленькая. Это из-за того, что я сказал, что не буду ждать тебя? Но ты сама хотела?» «Это не важно. Я не хотела, а доверяла тебе, потому что уже знала, каково это быть с тобой. Ты и тогда повел себя некрасиво в Йеле, когда все узнали о нас. Я забыла об этом, но теперь все повторилось. Я не намерена терпеть к себе такое отношение. Но я думаю, ты не расстроен, Брайан. Я нравлюсь тебе и не более. Ты долго страдать не будешь, и уже через неделю я увижу тебя с другой». Брайан молчит, отводя взгляд в сторону. И почему-то у меня такое чувство, что думает он далеко не обо мне. Мне даже кажется, что я слышу его тихий облегченный вздох. Обидно? Совсем нет. Плевать. Я уже привыкла, что ни один мужчина не вызывает у меня эмоций. Только один безумец, способный сравнять противника с землей, чтобы защитить меня. «Ты останешься в компании?» — спросил он после долгого неловкого молчания. «Я думала, ты уволишь меня после всего, что произошло. Глупости это никак не влияет на работу. Оставайся, я знаю, что тебе нужны деньги. Можешь оставаться столько, сколько захочешь. Ты полностью устраиваешь руководителя отдела по дизайну Мел. Я благодарна ему за такое решение. Это уже поступок настоящего мужчины. Я рада, что мы расстаемся спокойно, не держа зла друг на друга. Спасибо, Брайан. Я улыбаюсь ему, понимая, что больше нам особо не о чем поговорить. Мы чужие и всегда ими были. Нет той связи, что срывает голову. Я бы могла привыкнуть к нему, могла бы уважать, по-своему полюбить и прожить с ним всю жизнь, и даже счастливую жизнь, но не мою жизнь. Годы, проведенные с Брайаном, не стоили бы для моей души и дня, проведенного с Джаредом в пустыне. Почему так? Я не знаю, и ни у одного бога нет ответа, почему из тысячи людей, лиц и прохожих мы выбираем того, к кому нас всегда будет безоговорочно тянуть, хоть на другой конец света, хоть через всю Вселенную. Или это меня кидает из крайности в крайность, и я не могу, как все нормальные люди, получать удовольствие от малого, от обычных чувств, от обыденных эмоций. Мне нужен адреналин и кровь, разогревающая вены. Желание, от которого слово «похоть» приобретает совсем иной смысл. С Джаредом страсть, грязная и ненасытная, животная, ощущается совсем иначе. Границы дозволенного стираются только рядом с ним, и я хочу, готова исполнять любое его желание только для него, быть лучше, лучше их всех, кто был до меня, чтобы никогда больше он не захотел прикоснуться к другой. Я останавливаю поток мыслей, возвращаясь к разговору с Брайаном. Нам удается перейти на шутливый тон и попрощаться на позитивной ноте. Я выхожу из комнаты, желая ему скорейшего выздоровления и чувствую невероятную легкость и радость от того, что освободилась от такого бремени. Мне так хорошо, что я решила отказаться от своей дурацкой идеи и не ставить эксперименты над Джаредом Саадатом. Это было бы глупо — причинить ему боль в ответ и снова начинать войну между нами. Иду по длинному коридору и почти замираю на месте, когда вижу девушку в другом его конце. Чувствую, как улыбка сползает с моего лица. Девушка идет прямо в мою сторону, плавно покачивая бедрами. Красотка на высоченных каблуках. Эту безупречную фигуру, песочные часы и модельную походку от бедра я узнаю из тысячи. Сука! Что эта сука здесь делает? Другие слова о Беатрис Мур в голову мне не лезли. Слишком ярко в памяти наша последняя встреча. Я хочу спрятаться, убежать, уйти, лишь бы не встречаться с ней нос к носу, но понимаю, что это неправильно, да и деваться мне некуда. Коридор один, все двери закрыты, я просто пройду мимо, делая вид, что не замечу ее. «Йонсен?» — Беатрис приподнимает идеально накрашенные брови, останавливаясь рядом со мной. Она пренебрежительно морщит носик, оглядывая меня с головы до ног. Я тем временем одариваю ее аналогичным взглядом. Девушка, как всегда, при полном параде. Красные губы, копна черных волос и облегающая каждый миллиметр тела платье с глубоким декольте. Что она здесь делает? Вместо ответа я снисходительно смотрю на Мур, испытывая такое отвращение, что начинает подташнивать. «Не хочешь поздороваться? А ты, я гляжу, изменилась. Не скрываешь своих чувств за милой ангельской улыбкой», замечает Беа, комментируя мой ядовитый взгляд, направленный на девушку. «Прости, но смотреть на тебя иначе нет никакого желания. Ты просто...» «Удачи, Беатрис!» «Я хочу уйти, но коготки Беа впиваются в мое предплечье. Ну, это уже совсем наглость!» «Смотрю, тебе покоя не дают мои мужчины, да?» Шипит тихо Беа, и я вижу, как предательски дрожат ее губы. Я не припомню, чтобы подобное случалось с ней, когда она говорила о Джареде. Да, она произносила его имя с восхищением, желанием, томно растягивая слоги, но это было так похоже на нее. Беатрис из тех девушек, для которых переспать с незнакомцем в клубе — норма, но сейчас в ее темных глазах я вижу вспышки паники и ревности. Неужели Джаред и с ней снова? Нет, нет. Какие мужчины, ты бредишь? Убираю ее руку со своего предплечья. Беа, нам не о чем разговаривать. Есть о чем, дрянь. Хочу, чтобы ты не обольщалась и знала правду. Тебе не по зубам такой, как Брайан Пикот. Он плевал на тебя, ясно? Что ты несешь, Мур? Беа удается ввести меня в замешательство. Ничего не понимаю. Что за сцена ревности? Почему она говорит не о Джареде? А то и несу, Йонсен, что ты была лишь его пешкой в плане против Саадата. Бедная маленькая девочка. Тебя опять использовали. Ложь. Холодно отрезаю я, выдерживая взгляд этой ядовитой змеи. Наивная дура, какой была, такой и осталась. А ты по-прежнему профессионально раздвигаешь ноги, Беатрис? Или все так же предпочитаешь работать ртом? Соскакивает с моего языка. Не могу молчать, когда она нападает. Я не собираюсь глотать ее оскорбления. Это совсем неплохое качество. Ухмыляется Беатрис, поправляя волосы. Тошнит. Брайану нравилось, как я это делала во время его длительных поездок в Европу, милая. Мы с ним развлекались так, как тебе и не снилось. Было забавно слушать ваши телефонные разговоры. Знаешь, они больше напоминали разговоры двух подростков. Не представляю, как можно быть настолько фригидной, как ты. Ты поэтому ему не дала? Едва ли. Ты знаешь, как доставлять мужчинам удовольствие. Настоящее удовольствие. Я уже говорила, как о тебе отзывался Адам. Впрочем, неважно. Я знаю, что между тобой и Брайаном ничего не было. Когда он вернулся из Европы, я не оставила его голодным. Беа разглядывает мое лицо в надежде найти в нем подтверждение ее словам, но я контролирую свои эмоции. «Будь уверена, Беатрис». Приподнимаю бровь и замечаю, как ее глаза начинают блестеть, словно она сдерживает слезы. Я начинаю все понимать. Беатрис еще и подстилка Брайана. Отлично, мир так тесен, чертовски. Я начинаю невольно радоваться, что с Брайаном у нас ничего не было, иначе я бы потом не отмылась. «Чем ты лучше, а? Что они в тебе все нашли?» Сквозь зубы чеканит она, взмахнув руками и сжав их в кулаки. «Серая мышка, которая думает, что сможет заполучить себе самых шикарных мужчин Нью-Йорка. Я ненавижу тебя, Йонсен, но ты и так знаешь. Я просто хотела проучить тебя, и мне удалось. Надеюсь, Садат вытряс из тебя душу до того, как узнал, кто слил файлы». «Проучить? Беатрис, если это ты тогда отправила файлы с моего компьютера, то...» «Ты ничего не понимаешь, дело не только в тебе. Кто ты такая вообще?» Подвернулась под руку. «И все должно было пройти гладко. Я должна была это сделать». Почти с отчаянием вдруг шепчет она, и я вижу боль в ее взгляде. Черт возьми, на секунду маска стервы сползает с ее лица, и она даже выглядит жалкой и беззащитной. «Ради Брайана украсть эти материалы». «Так украла бы, но не с моего компьютера, Мур. Ты подставила меня, и Джаред...» Мой голос ломается, когда перед глазами яркими вспышками мелькают кадры испытаний, которым меня подверг Садат. «Ты думаешь, он просто уволил меня и забыл про убытки компании?» «Все еще. Не понимаешь, Йонсен. Джаред знал. Он что, похож на идиота? Его люди меня сразу вычислили, и месяца не прошло. Почти сразу узнал, что это была я». И на этот раз тихий шепот Беатрис звучит для меня подобно выстрелу в голову. Знал, что это она. Знал и издевался надо мной все это время, несмотря на то, что я не предавала ни его, ни компанию. Заставил меня танцевать на гребаных стеклах, заставил носить проклятую маску, в которой я погибала и задыхалась, мечтая содрать вместе с кожей. Он не просто украл меня в порыве злости. Это был лишь предлог. Он знал правду, знал, что я невиновна, и все равно причинял боль, намеренно, жестоко. Кто он после этого, если не садист? Джаред вел свою игру, грязную игру, в которой я никогда не была его милеем. Не было никаких наказаний, ему просто нравилось причинять мне боль. Разве не так? И даже если бы я никогда не приставила осколок к его коже, он бы все равно продолжил свои издевательства. Как я могу любить это чудовище? К горлу подступает ком, меня мутит. Беатрис расплывается перед глазами, грудь сдавливает от острой и невыносимой боли. Она возвращается лавиной, разрушительной бурей, которая расщепляет меня на рваные кусочки. Ненавижу, ублюдка, ненавижу. Я делаю глубокий выдох. Молчишь, да? Не очень приятно знать, что полюбила чудовище, Йонсен. Что ж, хоть в чем-то мы похожи. Многозначительно ставит точку Беатрис, опуская взгляд. О чем она? Не понимаю. Но мужчины всегда предпочитают меня, маленькая Мел. Да, с Адамом вышел прокол. Но Брайан никогда ничего к тебе не испытывал. Это была игра, чтобы задеть Садата. Пикату нужна такая, как я. Ты слишком сладкая и приторная. Не спорю, ты во вкусе Садата. Он любил, когда в тихом омуте полно чертей. Но держись подальше от Брайана. Уже, Беатрис. Я только что его бросила. Хотя, знаешь, у нас ничего и не было. Брайан хороший парень, но теперь я счастлива, что мы не перешли на следующий уровень. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я. Изо всех сил стараюсь сдержаться и не согнуться пополам прямо здесь, в коридоре. К счастью, Беатрис тоже начинает выглядеть подавленной. Не знаю, какая история связывает их с Брайаном, и не хочу знать. «Мне жаль», — вдруг говорит Беатрис мягче. «Это не извинение, Йонсен, лишь женская солидарность. Они вытирают о нас ноги, когда захотят и где захотят. Все эти грёбаные мужики, которым нужны лишь наши тела, а не чувства. Запомни мои слова. Какими бы красивыми фразами ни одаривал тебя Саадат, ему нужно лишь твое тело и поиметь тебя во всех позах. Поэтому я предпочитаю сама трахать этих идиотов. С такими, как Джаред и Брайан, нет будущего, милая. Тебе может показаться, что зверь уснул, он стал ласковым и добрым, но это лишь для того, чтобы усыпить твою бдительность. Мы всегда верим в то, что они способны меняться ради нас. Опасное заблуждение, Мел, не верь. Чудес не бывает. Исход всегда один. Либо ты будешь разодрана им на части, либо приручена, приручена так, что сил не будет остаться с собой. С болью в голосе шепчет Беатрис и снова смотрит на меня. И в итоге брошена. Запомни, Йонсен, береги себя. Честно говоря, мне даже сказать нечего в ответ после такой речи. Я удивлена, что Беатрис может быть другой, понимающей, что ли. Но это не делает ее лучше в моих глазах. Я сжимаю кулаки, глядя на ее стройную фигуру. Она разворачивается и направляется в комнату Брайана. Мне плевать, что он спал с ней в Европе. Это лишь немного задевает женское самолюбие. Но вот то, что Джаред все знал и не сказал, не смягчился, не отпустил меня сразу, толкает меня вновь. За грань, в агонию, в воспоминания, где я танцевала на стеклах и вымаливала у него прощения за то, чего не совершала. Хватит быть такой слабой. Я покажу ему танцы на стеклах. Я покажу ему, что такое взлет и падение. Ты узнаешь, Джаред, очень скоро, насколько опасна я бываю в гневе.